больше и не кидай, дай мне шанс. Я пытал судьбу с тобой, ведь лежала душа. Она такая одна, ее не удержал. Все улетело, словно детская мечта. Не уходи, постой, куда ты собралась? Опять к своим подругам, опять к своим бледям. Я тебя никуда не отпускал. Ты обижаешься, но я же не тиран. Вы так хотели сына, я был уже согласен. Отдать тебя семье, а не где-то квасить. Ты обижалась на меня, но я хотел быть рядом. Но большего из нас ничего не стало. Прости, но я хотел уюта в доме. Что было моей женой, а не кем-то кроме. Я убивался после, друг друга же любили. Теперь воспоминания, глаза лишь голубые. Сколько пройдет лет? Навечно в памяти моей. Конечно, чувств не было сильней. И в сердце осады этих дней. Все время всякой всячины. Я пытался оградить тебя от неприятелей. И просто так тебя судьба преподнесла. Но в этой игре итог мне решать. И будто бы в раю с тобой я был счастлив. Других не признаю, на остальных ведь класть мне. Но видно, не судьба, не быть теперь на вместе. И не назову тебя своей невестой. Сколько пройдет лет?